Какими должны быть взаимоотношения у нас, служителей, с людьми, которые оказались на замечании и отлучении? Ну, может быть, это и обширный вопрос, но общее положение. Есть разница. Если кто находится на замечании, то это считается членом церкви. И у нас должно быть отношение к ним, ну, где-то посещать их, где-то беседовать, наставлять, потому что замечание это считается как промежуточное или временная мера на замечание. Или исправление должно быть, и восстановление, или если долго не исправляется, то может наступить отлучение. Но часто бывает еще так. Насколько берем на замечание? Ну, на 3 месяца, скажем. Что это значит? Это не значит, что через 3 месяца это автоматически снимается замечание. А это значит, что через 3 месяца церковь должна вернуться к этому вопросу и рассудить. Или исправление с радостью восстановить, или, может быть, продолжить еще замечание, или, может быть, усугубилось так, что должно наступить отлучение. В целом, отношение, если в отношении приветствия, то ни того, кто на замечание, ни того, кто на отлучение, мы не приветствуем. Это по Слову Божьему, как написано, того имейте на замечание и не приветствуйте его, дабы устыдить его. Это и замечание, и отлучение – это одна из целей. Если мы отлучаем человека, то мы этим самым, ну, как бы, некоторые цели достигаем, пытаемся достигнуть. Первое – это освобождение церкви от зла. Ну и свидетельство церкви о своем отношении ко греху. То есть церковь грех судит. А раз этот грех на человеке, значит, этот человек отлучается. И если у него будет покаяние, он может быть восстановлен. Тоже хорошо, когда беседовать, помогать ему это. Надо наставлять, чтобы члены церкви с отлученным, ну, не общались так, что, ну, как ни в чем не бывало. Это не значит, что они должны отталкиваться. И это опять-таки разные бывают отношения. Если человек признает вину свою, признает отлучение, но хочет идти к восстановлению, посещает собрание, просит у Бога прощения, тут это одно положение. Тут можно более проще общаться. Если человек не признает свое отлучение, значит, он в опасности, что он будет ожесточаться. А если он не признает отлучение и хочет, ну, занимать положение, как ни в чем не бывало, то тут отношение должно быть еще строже. Как вот написано, что в первом случае на замечание, то тут так. Если же кто не послушает слова нашего всем послания, того имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Это в этом отношении. Ну, а если вот такое ожесточение, это 1 Коринфян, 5 глава. «Посему Так, 9 стиха. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Не вообще с блудниками, то есть это, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихаимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы нам выйти из мира. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихаимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с такими даже и не есть вместе». Вот такими даже не есть вместе, чтобы тоже тут устыдить его, чтобы показать ему, насколько это серьезно. Если человек отлучен и не признает свое отлучение, то значит здесь должно быть отношение строже еще. Ну, конечно, может быть, это более обширная тема, которая, ну, шире можно было бы осветить. Ну, примерно так. Ну, а этот вопрос, я думаю, вообще обширный. Мы так только немножко его осветим. Осветите вопрос в отношении разводных и вступивших в брак, разведенных и вступивших в брак повторно, в частности, в отношении принятия в члены церкви, сочетания, служения. Но если второй брак, это было в мире, ну, общее положение. Эти сложные вопросы, они всегда разбираются в частности. Это общее правило, поэтому здесь каждый случай надо рассуждать отдельно. Но общий такой подход у нас. Так мы понимаем, что если в мире были в браке, разошлись, вступили во второй брак с кем-то, потом обращается к Господу, то мы никого не разводим, а принимаем такими, как есть. Может быть, исключительные случаи могут быть. Но если это было в мире, то мы их принимаем в таком браке, в каком они находятся. Но таковые не могут быть рукоположенными потом. Брат, если он имеет жену вторую, то есть был женат, женился на второй, он и с ней живет, его в члены церкви приняли, но если проходит время, то все равно рукополагать на служение таковых невозможно, мы не рукополагаем. Если только, может быть, первая жена умерла, тогда это может поменять это положение. Вот это как принимать их в члены церкви, когда они принимают крещение. Что, не знаю, что здесь имеется в виду в вопросе сочетания, а служение я уже сказал, что таковые не могут участвовать в служении, это быть рукоположенными, а в служении они могут участвовать, если это было в браке. Если кто нарушил верность, уже будучи верующим, то и был отлучен, даже если и восстанавливается правильный первый брак, восстанавливается, и то все равно уже будучи отлученными, уже рукоположенными быть не могут. Если имеет в виду сочетание, но бывает иногда так, что в мире вступили в брак, живут нормально, потом приходят в церковь, и муж, и жена каются, радуются, попадает на христианский брак, видят сочетание, молитва, благословение, им становится, ну вот почему у нас так не было? Если сейчас нельзя сочетать нам, нас, будучи уже верующим. Но если кто-то сильно этого, ну, хочет, мы не считаем, что это обязательно. Но если кто-то так желает, не то что делать новый брачный пир, там, собирать гостей, наряжаться, нет, этого всего делать не надо. Но а кто-то хочет, чтобы над ними помолились, это может сделать служитель так же, как над... Там не надо ничего наряжаться, просто прочитает служитель наставление, могут пригласить там гостей к себе домой и совершить молитву. И... Да, с возложением рук, я думаю. Вот, братья, прошли у нас, прошло это общение, были разные темы. Но лично у меня, братья, ну, впечатление, я так поделюсь, Господь был с нами. Как-то были такие темы, освещались, чувствовалось, что Господь говорит с нами, напоминает очень важные истины. И подходили ближе мы ко Христу, молитвы были. Может быть, кто-то хотел бы так кратко, у кого-то, ну, бывает иногда так, Господь особым образом посещает чем-то, и хотелось бы поделиться с этим, то есть такая возможность кратко, не то что долго рассказывать, а так поделиться можно. Так и где? Там ужин будет 6:30, да? А, ну, значит, нам особо... Спешить нет нужды, если 6:30. А, не, ну тогда мы не будем затягивать, одним уезжать, других отпускать. И у нас, я еще хочу напомнить, братья, сегодня все, кто с Южного объединения, чтобы нам здесь остаться, но это после ужина, конечно. Поэтому, ну и так кратко, мы еще будем заканчивать молитвой, но, может быть, кто-то хотел поделиться, то, пожалуйста, можно это. Тут еще одно, вот раздавали листы, где записывать, какие предложения, нужды. В прошлом году их много было, мы собирали их, пожеланий много было, а сейчас ни пустых, ни наполненных нету, не знаю. Если кто написал, то надо будет их тогда сюда на стол передать, чтобы мы могли их посмотреть и употребить. Как? Анкеты все сдали, да. Может быть, если у кого-то, может быть, вопрос какой еще в конце хотели иметь. Ну, если все так. Хочу напомнить, братья, вот такие положения, все равно затрагивались такие, ну, важные, ну, мне лично, например, ну, как-то так было особенно, что, ну, всякие темы такие, они жизненные темы. И о вере, ну, можно было бы здесь перечислить, но кроме этого оно где-то в сердце есть, да? Вот такие, что о вере, как важно быть верующими. Действительно так, хоть выходи на кухню и скажи жене, что, оказывается, служители должны быть верующими людьми. Ну, тоже хорошо. Хорошо сказано. То, что, чтобы все, что мы из себя выдаем, то ли в проповеди, то ли в жизни, в поступках наших, чтобы это исходило от Бога, чтобы оно тогда жизнь будет нести. Ну, как вот, ну, коротко я такие темы затрагиваю, которые обычная жизнь наша, вот, например, трудовая деятельность, она тоже должна быть ориентирована на водительство Божие, как Бог поведет. И даже тут вопросы остались неотвеченными, но были перечислены некоторые вопросы, которые относятся к этой жизни, но как-то я не понял, что надо возвращаться к этому, ну и времени уже не осталось. Надо сказать, что были предложены еще готовиться и готовились братья, вот, например, Юрий Иванович Руденко, он не было места ему участвовать. Он обещал, что огорчаться не будет на это. Но, вот Маяков, брат, тоже ему поручали, да? Ты готов был участвовать? Вот тоже не было места. Миров, Петр Егорович не участвовал. То есть остались еще некоторые, которые... Ну, и потом, кроме этого, кому было назначено, я думаю, что многие были бы готовы, если бы даже место было бы, поделиться каким-то назиданием каким-то. Ну, и вот такие темы были, вот... чтобы нам быть, например, Божьим человеком. Чтобы наше служение было приятно святым. То есть, не на, как уже было сказано, не ориентироваться на то, чтобы ласкать слух слушающих, например, в проповеди, а... там, где это здоровый запрос у верующих, и мы этот запрос их как бы даем ответ. Вот как бывает хорошо, когда у человека вопросы есть, он ищет ответы на эти вопросы, пришел на собрание и получил через одну, другую, третью проповедь, получил ответы на свои вопросы. Это приятно, это будет... А если мы будем под водительством Божиим, то Бог-то знает эти запросы, Он и будет ложить нам на сердце вот эти... Ну, можно перечислить, были бы... Я думаю, все темы, они были важны, которые преподносились. И хорошо, когда мы их повезем домой, не просто как получившие теперь знания в этом вопросе, а повезем их домой, чтобы, соответственно, этому строить свое служение. Поэтому, братья, давайте мы еще помолимся в заключение. Я так... Ну, у меня впечатление такое, что много было молитв в эти 4 дня. Хорошо это. Хорошо, когда мы совместно молимся. Правда, можно было бы так посоветовать, чтобы, ну, все старались хоть один или два раза поучаствовать в молитве. Некоторые часто молятся, некоторые, может быть, и ни разу. Я не вел учет, не замечал и не отмечал себе, кто помолился, кто нет, но просто допускаю, что возможно и так, что кто-то совсем не помолился. Если таковые есть, хорошо было бы сейчас в заключение хоть помолиться молитвою. Оно закрепляется, то, что мы получили, что усвоили, если нам это стало дорого, и мы это сказали еще Господу, что это нам стало дорого, тогда оно закрепляется у нас. Ну и ведь Господь-то знает все, что мы можем рассказать Господу такого, чего Он не знает. он знает, но все равно Слово Божие полно побуждениями к молитве. Много побуждений в Слове Божьем, чтобы мы молились, чтобы мы разговаривали с Богом. Поэтому надо этим тоже дорожить и этой возможности, и молиться. Хорошо, когда мы молимся вместе. Ведь никого, ни для кого из нас молитва вслух в собрании, она не является необычным, потому что тут собраны те, которые совершают служение. Пусть не рукоположенные, но ответственные в группе или в хоре и так далее, все равно даже по служению своему мы призваны к тому, чтобы вслух молиться там, где мы совершаем служение. Поэтому, ну хорошо, у кого Господь будет, или кого Господь будет побуждать сейчас еще помолиться, помолимся Господу.